Глава 16. К дому Лалы мы идем в молчании. Девушка совсем поникла от моего холодного к ней отношения. Зайдешь? Она кивает на калитку. Нет, уже поздно. Позови сестру, а я здесь подожду. Хорошо, Ислам. Спасибо тебе за вечер. Спокойной ночи. Сладких снов. Стою, переминаясь с ноги на ногу. Хочется закурить, но я держусь. Чем сейчас, интересно, занимается Есения? Надеюсь, не гуляет с этой своей разведёнкой-подружкой. В субботу они собираются пойти на концерт. Что-то у меня душа не на месте. Не люблю, когда она выходит куда-то без меня. Мало ли, кто пристать может. И я хоть защитить смогу. Проверяю связь. Не ловит. Фигня полная, но местные уже как-то привыкли жить с перебоями. Я же решил, ни за что сюда не вернусь. Мне и в городе хорошо. Наконец выходит Белка. Она в спортивном костюме. Когда отец ловит ее в таком виде, она врет, что после тренировки не успела переодеться. Но какая сейчас может быть тренировка в доме Мустафаевых? «Привет, братец. А ты чего пришел за мной? Я вообще-то собиралась заночевать у Лалы». «У тебя дома своего нет, скажи, а?» «О, а что это у нас с настроением?» «Чья идея была с ужином тет-а-тет? Твоя?» «Допустим. И что?» «Да ничего. А зачем вмешиваешься, куда тебя не просят?» «Затем, что я люблю и тебя, и Лалу, и желаю вам счастья». «О своем счастье как-нибудь сам позабочусь, окей?» Белка надувается. Идем пару кварталов в молчании. «И как все прошло?» Не выдерживает она. «Что именно?» «Ужин с Лалой». «Нормально прошел. Но больше не надо организовывать ничего подобного. Иначе возьмусь за тебя и лично найду тебе жениха. Засиделась ты в девках, кажется, да?» «Только попробуй», — шипит злобно. «Вот и ты не лезь ко мне. Завтра поговорю с родителями Лалы насчет отмены свадьбы. Сколько уже можно от них скрывать?» «Не спеши». Белка хватает меня за руку. «Вдруг что-то изменится, всегда успеешь оскорбить хороших людей». «Да что изменится-то?» «Ну, прошу тебя, ну не ходи к Мустафаевым. После того, как ты поссоришься с ними, они по-любому запретят нам с Лалой общаться». «Да ладно, не ты же отказываешься жениться на ней». «Не смешно». Последующие дни на меня навешивают столько домашних дел, что я не нахожу ни минутки, чтобы пойти в дом бывшей невесты. Отказаться от просьб неудобно. Мужчина должен помогать семье. Я не могу приезжать в аул и тупо гостить, ничего не делать. Здесь приходится много работать. С отцом почти не встречаемся. А если столкнемся нос к носу, то говорим только по делу. Когда я, наконец, добираюсь до дома Мустафаевых, их не оказывается на месте. Ну, круто, чем? А я еще теряю мобильник. Странно, куда он мог запропаститься? «Мам, ты не против, если я завтра вернусь в город? Кажется, тебе уже стало лучше». Она уже встала с постели и даже испекла к завтраку свой фирменный пирог. «Уже? А я думала, что ты останешься, да?» «Да чего? Свадьбы не будет. Я вам уже сказал». «Ну не нервничай, сынок. Лала готова тебя ждать», — отвечает примирительным тоном. «Опять 25. Вы как будто сговорились свести меня с ума. Сколько можно?» «Ну зачем ты так, Исламчик? Мы же добра тебе желаем». «Хотите добра? Отстаньте». «Ну как скажешь, сынок. Поешь, поешь. А то исхудал совсем с этой своей страстной любовью». «Мам, хватит. Нормальный я». Вечером ищу Белку. Может, она взяла мой телефон. Но неужели забыл его на рынке, когда покупал мясо? Жалко, гаджет еще свежий. Придется новый покупать. Если, конечно, расстроится, что я ей не пишу и не звоню. Лишь бы не надумала фигни какой-нибудь. Или подружки надоумят на что-нибудь. Тут и к бабке не ходи. Известно, что они против наших отношений. А вообще все против. Но это не помешает нам быть вместе. Какой же я был дурак. Наговорил ей гадости, обесценил ее решение отдать мне невинность. Жалею, конечно, что все так вышло. Ма, а где Белка? Она у Лалы сегодня ночует. А что ты хотел? Слушай, почему она все время околачивается в чужом доме? Замуж ей пора. Ой, сынок, оставь. Да пусть еще немного поживет с нами. Ты телефон мой не видела? Нет, не видела. Так уезжай из аула без гаджета. Потерял все-таки. Ладно, хрен с ним, новое себе куплю. И Еське тоже подарок сделаю. Ей возьму последнюю модель оранжевого цвета. Не поскуплюсь ли любимой? Как же я соскучился. Покупаю смартфоны, цветы и еду к ней. В воскресенье. Если должна быть дома, она ждет меня, я уверен. Но каково же мое разочарование, когда на стук никто не отзывается. Звоню Сослану, набрав номер по памяти, чтобы узнал у своей девушки, Нади, не видела ли она Есению. Может, в кафе сидят с подругами? Еду по известным мне адресам. Сейчас вручу при подружках дорогой подарок и цветы, обзавидуются. И пусть попробует после этого сказать, что Ислам плохой. По кофейням пусто. Точнее, они битком, но моей девушки там нет. Беру себе кофе и восстанавливаю доступ к памяти потерянного телефона. Набираю Еську. Номер недоступен. Честно, уже как-то настроение на нуле. Что вообще происходит? Где ее носит? Обиделась, может. Жду ее возле дома. Когда-нибудь же она появится здесь.